«А меня, Узумаки Наруто», — гордо представился я. «Давай-ка я помогу тебе дойти до дома», — видя, как ребенок решил показать свою самостоятельность и крутость в его понимании, решил додавить. «Ты и сам справишься, но вдруг этот Учиха снова решит продолжить начатое, да еще соклановцев позовет. Они ведь такие, эти Учихи, а вдвоем все же сподручней будет». Игнорировать получение навыка красноречия и поднятие на целый уровень навыка нарутотерапия. Я никому мозги не имею, и не вру, просто преувеличиваю и допускаю вообще все в этой жизни, что обломало меня на первую любовь, но выдало первого друга. Давай, вдвоем и правда проще. Детей и правда легко в чем-то убедить, я уже и забывать это стал, в своей нелюдимости. Вот только, несмотря на мое заявление, мне пришлось едва ли не тащить Кибу на себе до клана. Как он вообще с той поляны сбежать умудрился? Зато сообщение о поднятии отношений на плюс 5 всплывало дважды за путь. Мой дружеский жест был оценен в полной мере. А у ворот, передав Кибу огромному одноглазому псу, если правильно помню, Нинкину его матери, и стараясь не смотреть на побледневшего парня, которому явно предстоит та еще головомойка дома, я отчалил, читая такие красивые строчки, заявляющие, что помимо опыта за закрытие задания, мне еще сверху капнуло все предложенное и плюс 200 репутации как с Кибой, так и с его кланом. Хотя успеть до заката было несколько трудновато, не та у меня еще выносливость, тащиться было далековато, а Киба был тяжелым. Но ничего, справился. А вот цепочки квестов меня напрягали. Первое, дружба с кланом, смотрелась нормально, и была единственной пока доступной. Вторая чуть напрягала, обучение молодых гончих, но на нее мне сильно не хватало уровня и требования к характеристикам, и та пока была закрыта. А вот третья пугала, укрощение одинокой волчицы. Ну и как мне на это реагировать? Нет, я помню миссию на одну крольчиху, и понимаю, что система так или иначе будет пытаться меня тренировать во всех направлениях, своими квестами, но я даже Цунади не так сильно боюсь, как и Нузуку Цуми. В общем, обратно я шел в состоянии тихого шока и нежелания взрослеть. Нет, все, конечно, может 300 раз измениться, но все равно такое будущее меня пугает. Как-то незаметно я снова вошел в тот же парк и услышал шорох из тех же кустов. Блин, ну это судьба какая-то. И подтверждая мои мысли, я получил точно такой же квест, как и 3 часа назад, но уже с циферкой 2. Забегая вперед, скажу, что скоро я начну обходить этот парк 10-й дорогой, и прокляну навык нарутотерапии. Глава 6. Что может быть умнее, чем в центре деревни Шиноби, пытаться похитить дочь местного мозголома? Гениальней может быть, только если похитители и сами жильцы этой же деревни. Но и это еще не все. Теперь представим, что это не Анбу или Корень, а просто Чуннины, чем-то обиженные на отца девочки. Неплохо, да. А теперь изюминка на торте. Двое из 3 похитителей явно были навеселе, но сейчас, чуть протрезвев, эти 3 индивида решали, что им вообще делать дальше. Абсурд, иначе ситуацию не назовешь. Но эти гении даже не продумали, что делать после похищения. Собственно, и само похищение было удачным лишь потому, что Ина была одна из тех целей, что почти не опекаются. Ну а зачем? В своей охраняемой деревне еще и к каждому наследнику нянек выделять. Это уже перебор, особенно в мирное время. Да и какие идиоты решатся настроить против себя главного мозголома деревни. Оказывается, 3 найдутся, да. Я, по заверениям системы, тоже не интеллектуал, но такого глупого поступка не сделал бы. К тому же, пусть жители одной деревни и были вне подозрений, но есть мнение, что до их захвата остался от силы час, когда родители хватятся дочку и по следам этих горе-шантажеров ринутся профессиональные шиноби. Вот только пусть за провал мне уже ничем не грозили, у меня появился шанс заработать аж 1000 опыта за спасение принцессы Мозгобов. Ну да, куда выше, чем за первый квест, все же там просто детские разборки, пусть и огрести я тоже мог уже от родителей того же Саски. Но тут, один удар кунаем от любого из троицы, и я, труп. Ну и что теперь делать? Твоего брата вряд ли выпустит, к тому же, а как мы сможем их шантажировать? Лучше бы жалобу накатали, выдал наиболее трезвый из троицы, под яростное вращение глазами связанный и пребывающий с заткнутым ртом Инаимонака. Да, ее я узнал без проблем, благо пару раз уже видел. Может, просто прирежем, выдал самый пьяный. Так, пора вмешиваться. У меня серьезные опасения относительно интеллекта в их черепных коробках, так что не будем искушать алкоголиков легким, но неверным решением. Да и 1000 опыта, это должно выйти 2 уровня. Думаю, не стоит. Спокойней. Сначала спокойно, а потом едва ли не взвыл я, заметив, как резво ко мне развернулись эти трое. Да, тут каждый из них меня не то, что кунеем, соплей перешибет, и тащить мне нечем. В общем, выход есть только один, займусь тем же, чем и отец жертвы этого трия, а именно выносом мозга. Вы ведь легко можете одолеть ребенка, не надо так резво реагировать, но вот подумайте о чем. Невинное личико и спокойный тон, а также алкоголь в крови чуннинов, ну и навык красноречия с нарутотерапией, делали свое дело. Но как же было тяжело, постоянно вилять, направлять их мысли в нужную сторону, при этом вроде бы занять их сторону и постоянно продавливать определенную линию. Зато я узнал, как они до такого докатились. Вышло следующее: старшего брата одного из трех друзей посадили по какому-то левому обвинению, по факту. Тот умудрился нагрубить Дайме, когда тот пребывал в Канахагакуре. В общем-то, посадили того для вида, просто на время пребывания тут этой большой шишки. Через пару дней после отъезда того и так бы выпустили. Но напившиеся по этому поводу трия, явно позабывшие эту практику, которая даже мне известна, ибо пару раз между строк в книгах встречалась, увидела возвращающуюся домой Ина. Как позже выяснилось от самой девочки, от Сакуры. И в их проспиртованных мозгах появилась гениальная мысль. Ну а дальше явился я и начал вынос мозга. Каких трудов мне стоило уговорить тех освободить Ина и пойти признаться в проступке и подоплеке событий, и Бики не узнает никто. Как я ездил по ушам на тему «Все мы в Канахе, братья, и за чистосердечное вам ничего не будет, вы же исправились». Даже проскользнул в моих речах намек о прямом разговоре с главой дознавателей, дескать, так вытащить брата куда проще. В общем, почти полчаса, к концу которых на двух ближайших деревьях сидели один Нанбу и один представитель клана Яманака, юная Яманака была развязана. Перед ней даже пьяно извинились, а эта трия только-только скрылась среди деревьев, шагая в сторону базы Марина. О, я уже хочу увидеть его рожу. Ну вот, квест завершен. Капнул опыт, репутация сына, та явно поняла, что я делаю. С кланом Яманака и отдельно с наблюдателем, также мизер капнул и от Нанбу с их представителем. Все. Я сдулся. Там же, Ина, несмотря на малый возраст, была девочкой не глупой, и по достоинству оценила игру этого мальчика перед ней, а также смелость того. Впрочем, понимала она и то, что будь его оппоненты чуть более трезвыми, и его бы слушать точно не стали. Повезло. Но разве не везение есть одно из качеств действительно хорошего шиноби, как утверждал ее отец? А ведь на миг, когда он только-только вышел на поляну, она уже представляла, как тот рухнет на землю, с кунеем в голове. Да и первые 5 минут разговора не было в ней и капли надежды на удачный исход. Она и раньше часто задерживалась у подруг, и хватились бы ее не скоро, а постоянная охрана обычно встречала ее по выходу из дома той или иной подруги, а если тех не было на месте, то уже сама и на их ждала. Сегодня же она в третий раз за свою жизнь решила пройтись одна, не обнаружив соглядатаев. Неудачно, как показало время. Однако, мальчик удивил, как лихо он заставил тех делать, что надо ему. Интересно, а он не из их клана? Хотя, вряд ли, пусть и блондин, но в основной ветви таких нет, да и глаза не мутные, как у Яманака. Надо будет рассказать отцу обо всем, да поинтересоваться, можно ли с ним дружить, и если тот бесклановый, пытаться ли затянуть к ним. Фух, выдохнул мальчик, у которого уже давно тряслись колени, и просто осел на землю, а после и вообще откинулся на спину. Все, больше никаких подвигов. Хватит с меня. Пробурчал себе под нос успокаивающийся блондин. Ина чуть скривила губы, не такого поведения ждет девочка от спасшего ее мальчика. Но частью разума та понимала, что на нем все это время висело огромное напряжение. И он явно понимал, что с ним могут сделать те трое в случае неудачи. Так что винить за такое недостойное сейчас поведение было бы глупо, пусть оно и возмущало девочку. Как тебя хоть зовут, спасенная принцесса? И да, это не твой соклановец сейчас сидит на ветке прямо надо мной и с интересом меня разглядывает. Равнодушно произнес мальчик, у которого от пережитого явно начался отходняк, пусть и в виде приглушенных эмоций, а не истерики. О подобном юной Яманаке рассказывала уже мама. Яманака Ина, а тебя? И да, мой. Под конец гордо заявила она. Узумаки Наруто. И это хорошо, пусть тебя до дома отведет, а я тут еще часик поваляюсь. Что-то меня не тянет не то, что сейчас куда-то идти, а даже просто встать кажется подвигом. Вздохнул мальчик. Вот тут возмущение юной принцессы взяло новую планку. Как так? Спас, а не проводил. Это не по книжкам. Так что юная Яманака была готова вскочить сама и пинками заставить подняться незадачливого принца, лишь бы тот ее проводил, как подобает. Правда, дело удалось решить без насилия, благодаря дяде, который все прочел на лице подопечной и решил спасти мальчика от скорой расправы. Но ничего, она еще обоим это припомнит. За 2 дня до начала учебного года, эпопея сына закончилась только у входа на территорию ее клана. Чего мне стоило туда дойти, никто и никогда не узнает. И поцелуй в щеку от спасенной ни капли не спасает, столь юными особами я не интересуюсь, это раз. Второе, наши отношения все равно поднялись только до крепкой дружбы. И третье, я почти уверен, что она все равно будет бегать за Саске, да и мне она не интересна в романтическом плане, я имею в виду, даже ее взрослую версию. Вот дружбу можно и сохранить. Еще за прошедшее время у меня развилась фобия того парка. Я спасал там кота жены Даймё от своры собак. Помог какому-то Акимичу моего возраста, над которым издевались из-за того, что он толстый. И нет, это был не Чоджи. Далее почти то же самое с Сакурой, только там было выражение лобастое и девочек было припугнуть легко, особенно учитывая мою не лучшую репутацию среди родителей тех малолеток, и то, что вместе со мной влезла Ина. К слову, у маленькой Сакуры лоб и правда чуть выпирал, что изрядно охладило мое желание иметь с той хоть какие-то отношения. А вот Хинату я проморгал, и ее спас. Киба, угу, сам в шоке, но тот все описал четко, за что получил честную похвалу от меня, действительно действия не мальчика, но мужа. Да и трудно было не заметить периодически мелькавшую после того события на периферии зрения Хинату, посматривающую на моего первого друга. Зато позже я уверился в силе кармы. Шиноби с неизвестным протектором пытался через тот же парк, поздним вечером пронести Ханаби Хьюга. Знаете, порой полезно быть маленьким, этот гад даже не посмотрел вниз, да и в темноте позднего вечера, да что там, ночи, я тогда чуть увлекся тренировкой, моя скрытность показала себя выше всяких похвал, а уж удар между ног у меня выдался просто прекрасным. Благо, мои руки и так были на нужном уровне, и кулак влетел под правильным углом. И вот, сейчас я решил добить опыт и взять свой 12-й уровень. Согласен, неплохо мне на этих злоключениях накапало. Хотя, тот же Саски демонстрирует всем, кто может видеть, аж 16-й уровень, и силу с ловкостью, что больше подошли бы последнему курсу Академии Шиноби, а никак не тому, кто только поступать собрался. Чертов монстр. Хотя, там все объясняется просто, всего 2 статуса, наследие Учиха и реинкарнация Индры. Как ни трудно догадаться, в самом мне Асурой и не пахло, хотя у меня было довольно сильное подозрение, что я слился с душой Наруто, а не заменил его. Ну да пофиг, и так раскачаюсь. И вот, я снова шел в сторону треклятого парка. Только так я видел возможность поднять свой уровень. Правда, теперь я уже шел не с пустыми руками. 2 плохих кунея, найденных на одной из старых площадок, 3 сюрикена и приличная стопка взрыв-тегов, обнаруженных под деревом. Вот теперь я готов нести демократию в стиле Америки. По крайней мере, я так думал. Глава 7. Да, как я был глуп, понял я, когда на меня из тех самых злосчастных кустов вылетел отряд шинобини из нашей деревни. Новое задание. Продержитесь до подхода помощи и освободите 2 няшек. Это ваш первый и последний шанс поднять отношения с вымирающим, с великим кланом Учиха. Торопитесь. Принять задание. Да, нет, не стал я читать все, условия и прочее, а просто глянул суть. Потом оценил время, 3 минуты в одиночку прыгать напротив вражеских шиноби. При том, что я пока ноги не насильно не тянул, только-только на уровень примерно бескланового второгодки Академии Шиноби вышел. Мне, жопа, а значит, принимаю. Нет, во мне точно что-то есть от каноничного Наруто. Когда я метнул кунай, ох, мне вообще повезло с тем полигоном, где я его нашел, и заработал икоту на неделю, с приличным приступом паранойи, ибо все это снаряжение лежало перед камнем, на котором была выцарапана жуткая надпись, чудом сохранившаяся под течением времени, здесь был модератор. Если Мадара этого мира и правда связан с системой, да еще является модератором, то мне, конец, Кагуи, я просто не дождусь. Да и если даже нет, это означает, что все равно где-то бродил еще один, как минимум, попаданец. Так вот, когда я метнул куной, то на меня все же обратили внимание, просто лидер отряда махнул помощнику пальцем в мою сторону, и тот, легко перехватив мой куной, метнул его назад, заодно и сам рванув в мою сторону. Мда, даже ребенка не собираются недооценивать, монстры. Минус 60 хп, в ногу таки попали, паразиты, а ведь я успел среагировать и уйти в сторону. Блин, ну и скорость у куная была, начальный импульс видимо не слабый был. Пинок от неизвестного шиноби я принял на скрещенные руки, слушая гаденький хруст в них. На перелом не похоже, но вот отекать уже стали, трещина однозначно. И тут даже не в силе врага дело, а в детских костях. Хотя, если сейчас их повреждать, то после будут крепче. За логику мазохиста, данный навык повышен на плюс 5 уровней. Ну, зато болевые ощущения еще чуть уменьшились. Но все равно, гаденькая у меня система. Откатываюсь в сторону, отлипнув от дерева, куда меня вбило, не обращая внимания на соднящую спину, и кулаком пытаюсь достать противника. Тот впервые за бой позволил себе снисходительную улыбку, и не стал отшатываться. Впрочем, принимать просто на тушку кулак он тоже не стал и ударил кулаком своим в мой кулак. Меня немного проволокло по земле, рука болела так, словно туда напихали раскаленных игл, хп просело очень внушительно, четверть как не бывало. Но меня порадовал ответный вой моего противника. Он явно недостаточно усилил тушку чакрой, если вообще усилил, а я свои крепкие кулаки раскачал неплохо. Пригодилось таки. Жаль, второй раз он на этот трюк не купится. Но пока враг отвлекся на глубочайший шок, не каждый день тебя может потрепать малявка и болевые ощущения, я метнул оставшийся куной. Целил в голову, попал между ног. Снайпер из меня не выйдет, но зато один противник из пяти точно выведен из боя. Неплохо, а для ребенка даже великолепно. Прозвучало со спины. Поднимаю голову и ожидаемо вижу позади стоящего надо мной еще одного вражеского шиноби. Этот пендель по мне я никогда не забуду. Кажется, на дереве, куда я влетел, даже легкий отпечаток какой-то части моего тела остался. Ну, или я преувеличиваю из-за пляшущих перед глазами помех. Это было очень больно. Идем. У нас не так много времени, произнес он. А вот и обломись, у меня еще чуть меньше половины хп. Вот что баф от съеденной перед походом сюда еды делает. Я же говорил, что ожидал любую подлянку. Вот и поднял регенерацию здоровья естественным для системы способом. Кинуть три сюрикена, прилепить взрыв тек на рукоять кунея, что вошел в одно место первого противника, боюсь, теперь ему точно никогда не быть мужчиной, и метнуться к второму. Единственный урон, что прошел по врагам, взрыв тек по инвалиду. От сюрикенов увернулись, но те умудрились таки задеть один из мешков, откуда и выпала одна из целей задания. Черноволосая девочка моих лет, с двумя косичками, ныне связанная и с кляпом во рту. А вот тот, на кого я мчался со спины, спокойно развернулся и прописал мне кулаком по голове, вбивая в землю. Судя по возне девочки на земле, та была в сознании, падая, отметил я. Да чего же живучий ребенок. Жаль, у нас в селении таких не найдешь, иначе я был бы спокоен за подрастающее поколение. Чего встали? Засуньте эту в другой мешок и продолжаем. Начал командовать глава отряда, но осекся, когда я схватил его за ногу. Хоть еще пару секунд, но выиграю. В следующую секунду меня сковала его жажда убийства. Лучше тебе отпустить. Недобро протянул он. Да я уже и сам не против. Но пальцы буквально задеревенели. Ты бы свою жажду крови сбавил, а то я даже дышу через раз. Так что сейчас я не геройствую, а еще не обоссался лишь потому, что и мочевой пузырь тоже скрутило в одну страшную загогулину, и тот не хочет расслабляться. Не особо геройски, но правдиво. Хрясь. Достался мне пинок по туше, но скованные, будто цепями, страхом пальцы так и не разжались. Хрясь. В глазах потемнело, и полностью так и не прояснилось. Хрясь. Но, судя по новому удару, пальцы я так и не разжал. Черт, сколько у меня хп осталось. Даже на индикаторе не сфокусироваться. На помощь. Не знаю как, но мелочь избавилась от кляпа, судя по детскому крику. Перед глазами всплыла надпись. В связи с изменениями в ходе ивента, продержаться до подхода подмоги осталось 10 секунд. Хрясь, заткн, е, и сва. Ну вот, уже и слух у меня того. Разожмитесь уже пальцы. Пофиг на ивент, не подставляйте меня под рестарт с самого начала. Хрясь. И ведь даже остальные печати не использовать, руки не слушаются, одна сломана, вторая вообще живет своей жизнью. Отсчет закончен. Вместе с этим раздались крики и взрывы, и сознание мое погасло. Эх, только бы не все заново. Хотя, теперь я хотя бы знаю, что делать, и начну развиваться с самого начала, что тоже неплохо. Глава 8. Первым, что я увидел, был белый, чистый потолок. Хех, навевает воспоминания. Опять роддом. Вторым, что я увидел, было обеспокоенное лицо Кибы. Облом. Я, жив. А я уже настроился на рестарт. Наруто, ты, очнулся. Радостно тряхнул он меня. Хаем, не так уж и больно. Брат. Тут же прозвучало откуда-то чуть дальше. Перевожу взгляд, с трудом ворочая шеей. Хаем, а вот и старшая сестра Кибы, Хана. Красивая девочка, чуть старше нас с ее братом. Но вот черты клана на ней почти не проявились, даже глаза обычные, только зубы чуть заострены, но не до уровня даже более молодого Кибы, у которого вообще пробуждаться гены толком не начали. Ой, извини, ты в порядке? Мы тут как раз пришли тебя навестить. О, точно, мы и гостинцы принесли. Сама непосредственность. И опять забывшись, он хлопнул меня по плечу. Брат, чуть тише, но укоризны в разы больше. Забавно. Полные противоположности, хоть и родные брат с сестрой, вроде, цел и по ощущениям, даже здоров. Кстати, дружище, я твой подвиг повторил, и даже приумножил. Спасал аж двух девочек. Ухмыльнулся я. Хе-хе, вот это точно мой друг. Скажу только в этот раз, тебе удалось даже меня переплюнуть. Гордо произнес довольно скалящийся Инузука, хлопнув меня снова по плечу. Братик, что-то мне резко захотелось мертвым притвориться. Есть все же у Ханы некий стержень, в этом пугающем тоне. Это, я, пожалуй, пойду, выздоравливай. И мой первый друг пулей вылетел из помещения. Наруто, прости моего брата. Он просто сильно переживал, и иначе выразить это не может. Надеюсь, тебе было не очень больно. Черт, какая же она заботливая. Так и растаять можно. Нет, все в порядке. Руку уже срастили, так что лишь чуть неприятно, но не больно. Ты его сильно не ругай, я ведь тоже все понимаю, он иначе выразить свои чувства не может. Честно ответил я с просящими глазами. Ну не подставлять же мне своего друга за искреннюю заботу. Так что попробуем смягчить наказание. Все же ты слишком добрый. Мы еще зайдем позже, а пока отдыхай, герой. Весело произнесла она, но все равно с толикой скромности. Нет у нее задиристости ее клана. Так вслед за братом ушла и сестра. А скоро открылась дверь, и меня молча стал осматривать врач. Видимо, Хана передала тому, что я очнулся. Пара вопросов о состоянии, просвет зрачков, прослушка легких и пара медицинских дзюцу. И врач начал вставать. Эй, а где диагноз? Что со мной? Не зная, как к нему обратиться, и не страдая особой вежливостью, изобразив, что чуть замялся, в лоб спрашиваю. Все нормально, остались только легкие ушибы и истощение, что и неудивительно после ваших повреждений, молодой человек. Просто отдыхайте, и уже завтра мы вас выпишем. Спокойно ответил мне врач. И где предвзятые отношения к мелкому демону? На лапу дали, те, кто меня сюда принес. Или ему просто пофиг. Ну или в деревне есть еще пара обычных неклановых людей, что не видит во мне занозу в заднице Конохи. Просто потрясающая регенерация. Уже с той стороны двери послышался голос уходящего врача. Вообще-то я тебя слышу. А вот вечером был мозговынос, и я даже был готов повторить разборку с теми шиноби. Кстати, мне так никто и не удосужился пояснить, за что я вообще пострадал. А ведь к обеду меня даже Хокаге навестил. Все еще не знаю, как к нему относиться. Поболтал о воле огня. Поинтересовался моим здоровьем, поздравил с подвигом. Усмехаясь одними губами как-то ехидно, осчастливив повышением выдаваемых денег по пособию и премии как примерному гражданину в этом месяце, за все тот же подвиг. Посетовал на кучу дел и скрылся, оставив меня обдумывать этот разговор. Блин, вообще не пойму, как к нему относиться. Мда, Вот уж точное выражение абсолютно хороших или плохих людей не бывает. Но возвращаясь к вечеру, вначале я услышал топот ног, а после он как-то резко оборвался, и спустя некоторое время ко мне в палату прошествовали три принцессы, гордо друг друга не замечающие. Инна и две черноволосые девочки, до ужаса похожие на ту, что я видел вчера. Зашли они величаво, друг друга в упор не замечая и обращаясь только ко мне. Да еще и на все пыталась выставить эту пару виноватыми в моем состоянии. Ну, в общем, по сути виноват я сам, ни мед, ни якуной. И мимо меня просто промчались бы. Но я повелся на задание. Уже через минуту это все созерцали и их родители. Если точнее, то мать девочек, шикарная женщина с черными глазами, как и у дочерей, объемной грудью. Надеюсь, у этой пары вырастет такая же, кхм, мда, и черными вьющимися волосами. А со стороны Инна, ее отец, фигура, которой я несколько опасался. Тяжело было не подать виду, налоги сообщений я даже не смотрел. Боялся спалиться, уж опытные шиноби по движению глаз что-то читающих могут что-то заподозрить. Как чуть позже стало известно, три женщин, девушек, м, особей женского пола, принадлежало к клану Учиха. Впрочем, это можно было понять и так, если вспомнить задание. Мда, слегка протормозил. Женщина была сестрой главы, ну а девушки соответственно двоюродными сестрами Итачи и Саски. Вот так встрял. Ну, взрослым, как оказалось на самом деле, до меня особого дела не было. Женщина, с именем Майя, горячо поблагодарила за спасение своих дочерей, сказала, что от имени всего клана я теперь в их квартале желанный гость, и переключилась на Инаичи. Тот меня тоже поблагодарил за спасение Ина, посетовав, что раньше был занят, и куда в более мягкой форме приглашал к ним на чашку чая, явно играя на том, что сироты вечно голодные, и я должен быть не исключение. Вот прямо читалось это в его словах, и я даже был не прочь разок его объесть. Ну а дальше, как я уже и сказал, взрослые дали наговориться детям, разговаривая друг с другом и с некоторой долей поощрения посматривая на действия своих дочерей, что, на мой взгляд, просто кушали мой мозг. И только после их ухода я понял, насколько был напряжен все это время и как морально вымотался. Даже общение с Хокаге легче прошло. Тот меня воспринимал просто ребенком, в то время как эта пара взрослых откровенно изучала мои реакции, взгляды, да вообще все. Да и нельзя было тем показать, что разговоры детей мне не особо интересны, а особенно девочек. Хотя, к концу общения, Инаичи все же посмеиваясь спас героя от общения, посетовав правда, что я еще не восстановился до конца и пора бы и честь знать. Но паранойя нашептывала, что взрослые все же смогли уловить, что от трещания этого трио с их вечными шпильками друг другу, я просто устал. Да я даже не понял толком, что эти три девочки хотели до меня донести, вежливо поддакивая, кивая или отмалчиваясь, когда они опять друг друга кололи словами. А потом пришло время разобрать логи, а заодно глянуть на переустановленную систему. Глава 9. Какаши наконец вернулся домой. Сколько он был на последней миссии? 3 месяца. 3 грибных месяца налаживать отношения с этими чертовыми туманниками, хотя, всем и так было ясно, что это пустая трата времени. Ну какие отношения в раздираемой внутренней сварой стране? Чертовы старейшины! Сколько он уже вот так, на всяких миссиях вне деревни? Да, почти с самого нападения леса. Всем все понятно, но как же это бесит. Ладно, короткий отдых, и надо бы проведать сына учителя, а то последний раз умудрился найти время только 2 года назад. Целых 2 года. Если когда-нибудь представится шанс, самолично откручу этим старым пердунам головы. От мыслей о теплой кровати и нормальном сне на чем-то мягком и не в промозглом помещении или вообще где-то в пути, его отвлек стук в дверь. Распахнув дверь, от которой гордый представитель клана Хатаки даже не успел отойти, он увидел стоящего перед ним сослуживца, Анбу в маске барсука. «Вам новое задание. На сборы 5 минут». Передав свиток для ознакомления в руки Какаши, коротко произнес шиноби и ушел шуншином. Мечты накрылись медным тазом. У Какаши начал дергаться глаз. Ему хотелось рвать, метать и рыдать. Особенно последнее. «Все, если когда-нибудь выдастся спокойный период в моей жизни, я буду капать всем на мозги обратными действиями. Я буду медленным, ленивым и опаздывающим везде шиноби. Достали, у меня уже отпускных скопилось больше, чем я с миссии Оранга получаю». Гордый ученик четвертого и носитель шарингана не выдержал и привалился лицом к стене. Всякий, кто сейчас мог бы видеть его, с удивлением заметил бы, как дрожат плечи шиноби. Столько нервов он уже давно не тратил. Какое тут посещение сына учителя? Он и в собственном доме, только вернувшись с миссии и отчитавшись перед Хокаге, не провел и трех минут. В это же время, в больнице. Чха. Наверное, меня красивая девушка вспоминает. Пожал плечами на приступ чихания я. А теперь вернемся к системным сообщениям. Для начала. Каждый удар того гада, да и его подельника, что теперь может петь в церковном хоре, поднимал уровень навыка мазохиста минимум на 5 за раз. Хотя, признаю, лупили они от души. И даже то столкновение кулаков засчитали за урон, что также принесло мне 3 уровня навыка. Ну и 7 уровней крепких кулаков. Ну и да, уровень я не просто взял, а поднял с лихвой, не соски, но неплохо, почти 14-й. Учитывая, что из академии выпускаются где-то в пределах 20-го уровня, чуть ниже бесклановые и чуть выше клановые, то чисто по уровню я мог бы и на последний курс прыгнуть. Итак, статы ныне таковы. Имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 1880. Запас чакры. 585. Контроль чакры. 249. Уровень. 13. Опыт. 1240/1300. Класс. Светлый послушник. Параметры. Сила. 75. Ловкость. 33. Выносливость. 89. Интеллект. 21. Свободных очков. 110. Особенность. Демон в жемчурике Узумаки сирота начинающий спасатель игрок плюс. Пассивные умения. Скрытность. УР-62 дворецкий. УР-12 мазохист. УР-69 холодный взгляд. УР-17 крепкие кулаки. УР-41 наблюдательность. УР-9. Навыки. Пение. УР-83 нарутотерапия. УР-12 красноречие. УР-8. Особой изюминкой стало то, что от смерти меня в том парке отделяли каких-то 6 хп. Согласно логам, меня очень удачно спасли. Но вот смотря на то, какой перекос мне подарили этим ивентом, мне как-то дурно становилось. Ладно еще спасатель, тут само задание оповестило об этом. Но это, позже. Хуже было то, что самые мои теперь выдающиеся 2 навыка, мне плакать от них хотелось. И если с пением я виноват сам, нифиг было петь в душе, то вот за такое поднятие уровней мазохиста вы еще поплатитесь. Если хоть кто-то, когда-нибудь увидит этот позор, я просто зарежусь. Срочно качать в скрытности кулаки. И плевать, что оба навыка едва-едва поднимаются вне таких форс-мажоров. Плевать даже на светлого послушника. С моим поведением и нарутотерапией иного и ожидать было трудно. Да и на шаг ближе к паладину. Рост чакры и чуть подросший контроль, на единичку, и то все еще на сильно минусовом значении. Объяснялось просто, мое тело инстинктивно напитало себя чакрой, что вызвало ее рост в организме, но вот навык не дали. Ибо контролировать я это не умею и повторить не могу. Задание. Начинающий спасатель. Часть Х выполнена. Репутация с кланом Учиха плюс 5000. Репутация с Майей Учиха 16%. Репутация с Сея Учиха 89%. Репутация с Сая Учиха 89%. В связи с завершением цепочки из 10 спасений, стало доступно призовой 11. Получены также статус начинающий спасатель и класс светлый послушник. 10% шанс в следующей жизни стать одним из спасателей Малибу. Вы произвели своими действиями неизгладимое впечатление на кланы. И даже на бесклановых шиноби плюс 700 репутации со всеми фракциями Конохагакури. В связи с вашими героическими действиями и завершением цепочки из 10 заданий, система дает вам возможность выбрать награду из представленных. 1. Превозмогатель. Повышение выносливости Х2, шанс вляпаться в неприятности и начать превозмогать 50%, шанс соблазнить спасенных 80% и 20%. 2. Раннее пробуждение чакры, начать упражняться с чакрой раньше сверстников, плюс 200 к контролю чакры, шанс в будущем получить титул гений ниндзюцу плюс 5%, шанс заинтересовать корень плюс 67%. Шанс вызвать недовольство старейшин плюс 89%. Усложнение боевого режима. 3. Начинающий Лишувень. Шанс дожить до 70 плюс 2%. Получение знаний великого Лишувеня позволит вам использовать чакру на манер Чи. Репутация с зелеными зверьми Конохи плюс 2500. Дает знания по освоению китайских боевых искусств. Дает два активных навыка. Шанс попрать славу одноударника плюс 1%. Повышает сопротивление гендзюцу на 5%. Усложняет обучение гендзюцу на 65%. Тут даже думать нечего. В первом пункте меня строчка с возможностью соблазнения неких М смущает. Так что я, пас. Во втором, довольно вкусном, последние три предложения откровенно пугают. Зато в третьем, плевать на недоступность других стилей боя и невозможности даже в теории выучить гендзюцу на хорошем уровне, меня подкупило первое предложение. 2% шанс пожить подольше. Причем, не просто подольше, а дожить до старости. Черт, не знаю, кто ты, лишь увень, но отныне ты мой кумир. Так что выбрал я сходу. И тут же полез в окно репутации. Интересно, как там сейчас выглядят мои отношения со всеми. Мне особенно было интересно отношение ко мне этих зеленых человечков. Может, удастся напроситься на пару уроков. Для своего возраста выносливость и сила у меня хороши. Это, конечно, не почти 200 силы Саске и 150 его же ловкости, но вот выносливость у него ниже. Чертов читер. Я тоже хочу себе чью-то реинкарнацию. И, если маленького Учиху не считают гением, то насколько же чудовищен его брат. БРР, даже дурно от таких мыслей становится. При виде репутации я надолго ушел в ступор. Нет, отчасти все было привычно, но лишь отчасти. То, как там отображались отношения с девушками, меня пугало. 5 пустых сердец. Ну, не у всех. У и на одно полное розовое, и на втором 3%. Внезапно. Ну-ка, тут и память появляется, если нажать на имя женского персонажа. Уина и посмотрим. Передо мной открылась раскладка с пустыми слотами. Первый из которых был заполнен и там со стороны была видна моя глупая физиономия. И целующая меня в щеку Уина. Так, это кадр из ее спасения. Это я хорошо помню. А ниже написано «Ивент завершен». Ну просто прекрасно, ощущаю себя героем японской визуальной новеллы. А вот у близняшек событие не завершено. Это что, еще не все? Хотя, оставшиеся 6% вряд ли что-то жуткое в себе несут. Но странно, что того, что я уже сделал, не хватило даже на одно сердечко. С другой стороны, первый ивент в большинстве новелл, насколько я помню по прошлой жизни переводчика таковых новелл, почти всегда стандартный. То есть, надо мне ждать поцелуя в щеку. Но почему тогда его еще не было? А точно, они же меня вместе с Ина навестили. Вопрос снимается. А вот у Ина во вкладке я могу этот ивент даже запустить в проигрывателе. Бесплатное видео, забавно. Но вот то, как изменилась система, меня пугает. С другой стороны, зато мне заявили, что интеллект теперь не имеет к чакре никакого отношения и является просто интеллектом. А сама чакра в пробужденном состоянии высчитывается из выносливости и духа. Вот только второй параметр почему-то у меня заблокирован. Но не все это меня шокировало и напугало, а одна из строчек в разделе репутации. Инузука Цуми, 6%. Как? Когда? Я вообще ее лишь дважды видел, когда Киба в гости приглашал, и то дальше «здравствуйте» наше общение не уходило. Что-то мне страшно теперь в гости к лучшему другу ходить. Примечание к части. HTTP. Вики, Лишувень просто для понимания, что за Лишувень и почему у ГГ есть шанс попрать одноударника. Глава 10. Ранним утром, еще до того, как меня выписали, я совершал по палате странные плавные движения. Чем-то это напоминало стиль Хьюг, но им не являлось. И в какой-то момент я поймал странное чувство гармонии в движениях и как бы это странно ни прозвучало, в духе, что витал в комнате. Навык «Граница сферы» разблокирован. Да, тут же отреагировал я, и сбил концентрацию. Черт, ну ничего. Теперь я просто активировав этот навык, смогу его использовать, а не нагнетать нужное состояние. Теперь бы еще второй навык, доставшийся мне от Лишувеня разблокировать. Хотя, мне и описание этого нравится. Граница сферы, медитативная техника, позволяющая чувствовать точные условия окружающей среды и, приспособившись к ним, минимизировать воздействие собственного существования. Мастера этой техники могут сделать себя полностью невидимыми. Это умение является исключительно навыком, достигаемым тренировками тела и не может быть обнаружено теми, кто может рассеивать исключительно магическую невидимость. Так же как и способность скрытность, навык утрачивает эффективность при атаке. Однако эффект невидимости все еще сохраняется. Противники, незнакомые с техникой, все еще способны лишь к уклонению, обеспеченному необходимыми для этого навыками, талантом или опытом. Однако те, кто не имеет никакой подготовки, будут не способны почувствовать движение, даже при физическом контакте. Во время действия навыка урон увеличен в 1,5 раза. Во время действия навыка ваша незаметность достигает 98%, суммируется со скрытностью. Заметить вас могут только очень опытные бойцы либо обладатели додзюцу. Условия для бьякугана – активация. Условия для шарингана – иметь не менее 3 томои. Траты чакры на технику. 40 йен, сёк. Кусается, по цене, но на поздних уровнях я его чуть ли не часами смогу поддерживать, учитывая реактор в желудке и собственные запасы. Ну а пока, минута и я выжат, ибо до полного истощения лучше не доводить, учитывая, что в этом мире жизненная сила и чакра очень тесно связаны.